что он тоже имел отношение к колониям, хлебом не корми. Начать с того, они с Начмидом на одном языке болтают периодически. Но откуда у него такие темы в работе? Пацан с непонятной искрой проходит в прямом смысле голыми пятками трассу, на которой тренируются со штурмовыми щитами. Прямо интересно, а с кем, в самом деле, нацелилась конфронтировать в недалеком будущем прикладная кафедра? Глава 19. Несмотря на объявленное преподавателем «все свободны», никто никуда расходиться не спешил. Майор, наблюдая за транспортировкой щитов к месту хранилища, вполуха слушал разговоры учащихся. «Интересно, а он действительно без искры, или все-таки что-то есть?» Задумчиво рассуждал один. «Может, какие-то варианты конвертации в физическое усиление? Глянь, как скачет. Да ну, какая там искра? Это кто-то из девчонок. Ты еще китайские легенды вспомни. А концентратор куда-то пристроил?» Парировал еще один парень. «Ни на рынке не всплывал, ни частером не возвращался. Там сейчас вообще все грустно, все под арбитром ходят. Было бы известно». Офицер напрягся. В мозгу вот-вот должна была сформироваться какая-то четкая картинка, но она пока не вырисовывалась. Да тем же хаосом отдал. Анна же его обеспечивала. Ей-то концентратор как раз в тему, она-то огонь. В этом месте преподаватель чуть не сделал рука-лицо второй раз. На его занятиях только что удивлял всех методикой тот же тип, который задолжал штавдокерам по итогам одного деликатного события. Кроме того, этот же соискатель свернул шею кому-то из выпускников на дуэли, как его, Честеру. Не самый сильный был персонаж, но, как оказалось, дуэлился с концентратором. Эта дуэль тоже имеет статус закрытой информации, из-за апелляции обеспечивающего клана. Из сетей все потерли. В следующий момент майор сделал то, чего сам от себя не ожидал. Набрал Бака. Все-таки, в привычке действовать быстро есть и свои плюсы. Тот ответил на удивление быстро. Отойдя подальше, где никого не было, прямой здоровяк врубил с места в лоб. «По поводу твоего соискателя. Отметку я ему поставил, трассу он прошел. Что затеваете? Это разовый проект и такой же исполнитель, или новое направление в науке?» Последнее слово он, против желания, выговорил через силу. «Можешь хоть намеком поделиться?» Майор выжидающе смотрел на подполковника. Тот огляделся вокруг себя, указал глазами на людей рядом и нейтрально ответил ровно в два слова. «Как пойдет. Принял. Спасибо». Разорвав соединение, офицер подумал: а ведь неплохо было бы, черт побери, если б это был не разовый выстрел, а полноценный проект, пусть даже той кафедры. Как неприятно теплое место, но внутренний противовес одаренным в обществе нужен. В следующий момент, далекий от абстракций, майор выбросил теоретизирование из головы. Надо было готовиться к следующему занятию. Для этого требовалось перейти на другую площадку и около получаса готовить там рельеф. «Привет!» – искренне изумилась Юньвэнь, столкнувшись в сауне с Карвелья. «А ты-то здесь какими судьбами?» «Видимо, такими же, как и ты», – пожала плечами доктор. «Ночевала в этом здании. Сейчас вот приводим себя в порядок». Она похлопала по черному заду лежащую на животе высокую темнокожую, в которой Ханя познала пассию единички. «А ты здесь тоже у кого-то?» «На самом деле, конечно, ситуация не требовала особой догадливости. В помещении спа-центра, что в подвале офицерской гостиницы, можно было пройти только по ключу кого-то из размещенных тут официально». Чоу задумалась на мгновение, чтобы такое соврать в ответ. Ей не хотелось говорить, что она тут с иностранным военнослужащим. К ее великому сожалению, Маше появился в следующую минуту. Пришлось всех друг другу представлять заново. Массажные процедуры, которые Хань планировала прямо здесь, с парнем наедине, теперь откладывались до возвращения в комнату. Как насчет пива? Маше был галантен, весел и обходителен, и обращался сразу ко всем. Принимающая сторона откладывала какие-то совместные игрища на пару дней, поскольку необходимое израильтянину оборудование еще не было доставлено. Армия, что с нее взять? Маше был все эти дни свободен, как птица в полете, чем и решила воспользоваться китаянка. «Нет», — коротко ответила на предложение мужчины темнокожая, меняя положение и поворачиваясь к нему спиной. Камила украдкой посмотрела на свою спутницу, и собралась было даже что-то ответить Фельзенштейну, но негритянка не дала ей раскрыть рта. «Камила тоже не будет», — достаточно невежливо сообщила она за подругу. «Может, она сама ответит?» — вопросительно поднял бровь Маше. «Может, ты будешь командовать в своей армии?» — отзеркалила мулатка. «А в гостях будешь себя вести вежливо?» «Камила — это та узкоглазая падла, с которой контра у коротышки. продолжила сержант уже на португуисе, который никем кроме врача не был понят. «Да, это она, но ты бы повежливее», — хмуро проворчала Камила. «Парень из Израиля, кстати, нормальный, он Алекса выручил, к нему и претензий нет. Пусть ебет свою узкоглазую, но не лезет к нам». Джойс откровенно маялась похмельем и пребывала от того в плохом настроении. «Мне кажется, эта курва специально тут окопалась, чтоб...» Дальше сержант откровенно запнулась, не зная, что бы такое выдумать. В голову ничего не шло. А Юньвэнь она уже слышала от Камилы, и возможности китаянки в плане влияния представляла себе вполне трезво. Той не надо было специально жить в корпусе, чтоб иметь доступ ко всем подряд делам коротышки. Похоже, вежливости и воспитание с трудом пробивают себе дорогу в местных Палестинах. Никому не обращаясь, уронил израильтянин на всеобщем. «Палестина – это не сюда, это у себя дома ищи, плюс все, что к ней прилагается, не осталось в долгу Кафузу. Вежливость там, обхождение и прочие радости жизни. Да чего же вы все тут антисемиты?» – ровно проговорил Маше, вытягиваясь рядом с Чоу. «Да ща-щас, особенно я сама нигер, если что, так что не рассказывай мне о том, как тебя везде притеснили», — фыркнула темнокожая. «К тебе претензий не имею, а за обхождением, не сюда, к своей», — Джойс кивнула на нервничающую китаянку. «Ты сейчас откровенно нарываешься», — вздохнула Камила. «Похуй, я у себя дома, это они в гостях». Юньвэнь увела Маше из сауны очень быстро. Камила и эта ее невоспитанная черная подруга, немало не стесняясь, после мрамора с подогревом, принялись плавать на перегонки отрезки по 25 метров. Местный бассейн годился и для этого. Все бы ничего, но местные военнослужащие, похоже, вообще не оперировали понятием стыда. Когда эта черная, поднявшись с горячего мрамора, отбросила полотенце на сушилку и бухнулась в бассейн нагишом, Чоу только широко открыла глаза и отвесила челюсть. Когда следом за ней, брякнув подруге что-то на своем языке, то же самое повторила и Карвелья, это оказалось уже слишком для деликатного воспитания китаянки. При всех своих плюсах, рельефом определенных частей тела с этими двумя она сравниться не могла. Маше, как назло, присвистнула и даже напялила очки, чтоб лучше видеть бассейн. Уже шагая в номер к Маше, Чоу изо всех сил принялась размышлять, что же такое затевается в номере единички. Это все явно не было случайностью, даже Карвелья вон у него поселилась. К сожалению, последние пару десятков часов Юньвэнь абсолютно неподобающим образом игнорировала треть служебных обязанностей. Стыдно признаться, но совместное нахождение с Фельдзенштейном не оставляло времени даже на то, чтоб присматривать за регулярными несрочными процессами. Дядя Ли, кстати, проявил неожиданную тактичность и перезвонил вчера первым. Ни о чем не спрашивая, он сказал, что будет не против, если она какое-то время останется тут, может поработать удаленно какое-то время. Скабрезно похихиков, он добавил, что молодые годы проходят очень быстро, а замуж порядочные девушки в его времена выходили, будучи на десяток лет моложе сегодняшней Юньвэнь. «Соискатель Алекс, работу не засчитываю». «Почему?» «Сказать, что я изумлен и раздосадован, это ничего не сказать. По-хорошему, краткий курс теории государственного управления мне нужен, как рыбки зонтик, но спорить с Баком в тех обстоятельствах было нереально, пришлось подписываться. К счастью, Алекс тогда сказал, что бояться не надо и что это будет легкой формальностью. Он отслеживает кое-какие тенденции в мире, вообще у нас в частности. Вряд ли местная общественная наука сможет чем-то удивить именно его. Над заданием мы корпели, не отрываясь, все 3 часа, сдвоенную пару. Была опция, если я пишу контрольный срез на 70% со старта, преподаватель мне ставит нужный рейтинг автоматом. Алекс, в ответ на мои вопросы, тогда просто поржал и рассказал юмористическую историю из своего мира. Командир сотни каких-то их местных ауксилариев и его подчиненные отдыхают под деревом в летнюю жару. Эха, и пить хотца как. Жара. Подчиненный повторяет это несколько раз, пока не задалбывает командира. Пойди попей, пожимает плечами тот на каком-то этапе, чтоб деликатно намекнуть о желаемой тишине. Дык, оно вставать, идтить, воду совершенно доставать, вздыхает негативно настроенный подчиненный. Кому охота, ваше благородие, в жару-то? Еще через несколько минут причитаний подчиненного начальник в итоге рявкает: ведро воды мне, бегом. Тот мигом вскакивает и через минуту возвращается с запрашиваемым. Пей, дурак. Начальник поворачивается на другой бок и спокойно засыпает. Алекс счел эту историю невероятно смешной, потому, пересказав ее мне, ржал еще с минуту. На мою ремарку о том, что скрытый смысл от меня ускользнул, он отбоярился тем, что я все пойму позже, когда вырасту. А мне пришло в голову, что раскидистое дерево не может находиться от источников воды далеко, банально засохнет. Видимо, технологии и инструменты выживания у тех ауксилариев были примитивными, если они не могли качнуть воду из дерева напрямую, через фильтр-насос. А сейчас, на железном массиве информации, у меня не хотят принимать работу. Оно, может, и не критично, но времени реально не хватает даже на то, чтоб сходить с Джойс в сауну, КХМ. Если же посещать этот предмет, как положено, у меня время будет расписано не по минутам, а по секундам. А из местных уроков я вынес одну очень ценную мысль. У хорошего специалиста либо командира всегда есть резерв. Резерв людей, резерв времени, резерв ресурсов, будь то продукты или запчасти. Если дать преподавателю зарубить меня сейчас, лично мой невеликий резерв времени закончится прямо на старте. А у меня масса деликатных дел впереди. Как же это все не вовремя. Кстати, в блоке информации уверен не только Алекс, но и я. Ради проверки, набрал прямо сейчас Фархата и кое-что уточнил. Он подтвердил, опрос внешних источников условиями работы не запрещается. Почему не засчитана работа? Повторяю вопрос, поскольку это отвратное бабище кажется, не услышала меня из-за хлопнувшей двери. Я не согласна с ключевым направлением трудовой миграции, указанной вами. Она выводит на большой экран мою работу и отчеркивает указкой несколько строк. Вы логично сформулировали предпосылки, но сделали неверные выводы. Почему вы считаете мои выводы неверными? Сейчас главное не закипеть. Получается, из-за бака я сейчас тренирую еще и воспитание, черт его дери. Моего опыта тут хватает, чтоб понять, начни я сейчас говорить с резких позиций, договориться вообще не получится. Интересно, а не приручает ли меня баг к чему-то таким образом? Вот данные по миграции лиги, вот ваше направление, вот данные по заливу. Дама смотрит вежливо, как ни парадокс, она сейчас искренне желает мне позитива плюс верит в то, что говорит. Спасибо чипу и его возможностям. В другом варианте, я б уже наколол дров, не сходя с места. Я могу набрать куратора, если не согласен с вашей оценкой, ваше святое уставное право, кивает она. С баком получается поговорить ровно 2 минуты, из которых минуту 45 секунд говорю я, объясняя диспозицию. Поясните ей свою аргументацию. Если не пройдет, пришлите работу мне и подайте заявку на апелляцию. Бак отключается. Куратор сказал поспорить с вами, разворачиваюсь к ней. С удовольствием. Она разворачивает персональный экран к себе. Почему вы указали залив в качестве приоритетного направления? Именно это подрубает всю вашу стратегию выводов. Абсолютно случайно, я говорю и читаю на этом языке. Вот статистика с их сайта, вывожу на ее экран со своего комма правительственный сайт самой богатой страны залива. Я не особый спец по лиге, хоть и сам тут живу, но в арабах я уверен. Почему? Она, кажется, начинает испытывать искреннюю растерянность. А тут все какой-то вязью, я не понимаю. 50-летняя мадам хлопает глазами и нервничает, как будто это у нее срывается зачет по предмету. Я говорю и читаю на этом языке, напоминаю. Я не знаю, откуда брали данные по миграции последнего квартала составители вашего вопросника, но статистику королевства саудитов обрабатывают японцы. Компания на аутсорсе, из мировой тройки, говорю название поставщика услуг, попутно указывая строку в тексте. Жаль, что вы не понимаете. Они не могут ошибаться, ее тон меняется. Она начинает усиленно думать, перебирая варианты. Агрессии либо негатива в ее эмоциях нет. Вы в курсе, что сделают шейхи с куффаром, если он на их земле бросит тень на королевскую семью? Фыркаю. У них обман на таком уровне исключен религией и устройством государства. Для примера, знаете, что у них делают за обвес на базаре? Что? А сейчас она излучает любопытство, рубит руку. А обман всех от имени короля, путем подтасовки статистики на сайте семьи, даже не знаю, как вам объяснить. Я действительно не знаю, как, если она не может прочесть зеленым по белому, потому что не знает языка, входящего в первую десятку. Это бы поставило под сомнение не только их репутацию, а и весь действующий порядок вещей там. Продолжаю попытки донести то, что очевидно мне, но совсем непрозрачно для экзаменатора. Совравший в мелочи монарх там, это нонсенс. Если они говорят, что к ним за последний квартал въехало 980 тысяч, а выехало 200, значит, так оно и есть. О, нашла, не впопад отвечает она. Да, вы правы, статистикой и обслуживанием сайта действительно занимается эта японская компания, что вы сказали. С арабами не сталкивалась, но японцы точно врать не станут. Дайте мне минуту. Ее минута затягивается на добрые 15. Терпеливо жду, отбиваясь от вопросов Джойс по второй линии. Нашла. Раздается, наконец, голос преподавателя. У меня в таблицах ошибка. Откопировались автоматом данные прошлого года, а последний квартал этого вообще без данных. Данные есть, аккуратно напоминаю, только с сайта источника. Но он по-арабски. Не сочтите за наглость. Но это у вас нет данных, а у меня они есть. И я, в отличие от вас, очень хорошо знаю, в каком регионе надо создавать точки опоры именно в этом квартале. Почти 1 000 000 мигрантов в заливе ровно в 5 раз больше того количества, что пустила к себе Лига. Логично, но любой сложный расчет должен иметь простую проверочную методику. Давайте сейчас вместе с вами проверим ваши тезисы. Кажется, ее настроение меняется быстрее ветра. Сейчас она просто пышет энтузиазмом. Как? Вздыхаю. Похоже, сауна с Джойс отменяется либо откладывается. Потому что через полчаса у меня следующее занятие. Вы можете перевести данные, из каких стран какой процент мигрантов въехал. Она заносит руки над виртуальной клавиатурой. А я проверю эти цифры по странам, откуда они уезжали. По тем, у которых сайты дублированы на всеобщем, поправляется она. Легко. Жангуа 170 тысяч, Филиппины 100 тысяч. Глава 20. Слушай, а зачем ты его вообще отправил на штурмовой полигон? Бак, я тебя, конечно, уважаю, заведующий кафедрой, крупный высокий мужчина, навис над старшим преподавателем и заглянул в его рабочий экран через плечо. На экране плясали диаграммы и схемы в трех редакторах. Сам Бак со скоростью пулемета редактировал методические пояснения к паре упражнений на одном неафишируемом ландшафте. «Бля, все и шачишь. Я думал, ты там кино или порнуху смотришь с серьезным видом», — разочарованно вздохнул полковник. «Зачем порнуха, если есть?» Лучший куратор кафедры не договорил мысль, изловчившись и запихивая на схеме шумоимитатор туда, куда он с трудом влезал по габаритам. «На штурмовой полигон зачем пацана послал?» — повысил голос шеф, вырывая своего креативного подчиненного из творческого поиска. Он же совсем другой специализации, и этот пулемет ты туда тоже не воткнешь, там холм ниже и тебе половину сектора режет, добавил начальник, оценивая создаваемую на экране диспозицию. Как раз пулемет нормально стоит, 5 метров от склона автоматически парировал Бак. Мертвая зона так и задумана. Я даже помню один момент, когда оно в реале так было, куда ж деть две искры воды? Мне тебе экран разбить, чтоб ты на меня внимание обратил, абсолютно спокойно и негромко предложил полковник. Сейчас, извини, до точки дорисую. Бак наконец развернулся и весело потер руки, как будто в предвкушении. Во-первых, в жизни бывает разное, и штурмовать тоже бывает нужно такими, ресурсами, что не мне тебе рассказывать. Да то понятно, но зачем искусственно нагнетать? Недовольно поморщился шеф. Или ты решил создать прикладной справочник идиотских исключений из правил? Наш вундеркинд заявился на ближайший турнир по прикладной искре, сообщил подполковник. В рамках подготовки к турниру, и для рекламы, он у меня сейчас вообще все первые 7 участков обойдет. Зачем? Непонимающе свел брови заведующий кафедрой. Что оно дает? Смеешься. Встречно удивился Бак. Пацан в присутствии 3 и более одаренных слетает с катушек 6 раз из 7. У него банально нет ни коммуникативных навыков в этой среде, ни культуры держать себя в руках и вначале думать, потом делать. Ну представь, офицер откинулся на спинку. Раздевалка или комната до подготовки. 5-7 клановых, причем из верхушки. На носу, скажем, полуфинал. А нашему вундеркинду, допустим, кто-то на ногу наступает. Хмуро подхватил мысль полковник, тяжело вздыхая. Да зачем так сложно? Просто в сердцах козлом назвал. Сложил брови домиком куратор. Не зная биографии нашего, это будет эпично. Заржал полковник, впечатлившись представленной картиной и расплескивая кофе из чашки по полу. Вот БЛ. Ай, ладно, высохнет, само отпадет. Грустно добавил он, обходя по дуге образовавшуюся лужу и направляясь за свой стол. А ты, стало быть, решил его чуть прокачать на ниве межличностных коммуникаций? Да, и с ним это полностью согласовано. Кстати, хорошо, что ты напомнил. Ну-ка, подпиши, пожалуйста. Куратор ткнул в пару клавиш и ком полковника тренькнул входящим сообщением. Система штрафов, Наперед, дисциплина, коммуникационные срывы. Ты белины объелся? Поднял заведующий кафедрой глаза на подчиненного, дочитав до конца. Что за бред? Его искреннему изумлению не было предела. Ты заметил, каждый раз, когда я думаю, что дальше уже некуда, ты опять изобретаешь какую-то новую хуйню, которую на уши не натянешь. С ним все оговорено, спокойно возразил Бак. Его подтверждение есть внизу документа. Более того, он сам согласился, что через карман быстрее доходит, если надо меняться быстро. А времени лично у него на раскачку нет. Штрафы на несовершеннолетнего – это незаконно. Еще и по загодя подписанной схеме. Продолжал разоряться полковник в искреннем возмущении. Ля, тебе что нужно больше? Полуфиналист на турнире или эпитафия на памятнике? Вкратчиво наклонил голову Бак. Какая эпитафия? Непонимающе дернулся в сторону начальник. Ну как какая? Он всегда соблюдал инструкции. Оттого его люди никогда не занимали призовых мест. На полном серьезе изобразил трагизм ситуации подчиненный. Ля, уникальные ситуации требуют уникальных инструментов. Ты не поверишь, сколько мы с ним вариантов перебрали, чтоб его реально замотивировать на прогресс в общении. Устало и уже серьезно выдал главный аргумент куратор. И потом, если тебе это прямо так критично, подпиши параллельный приказ об автоматической компенсации ему же в случае вычетов. Просто второй приказ пока показывать не будем. Да что за мракобесие, а в следующий раз ты что придумаешь? Ладно, держи. Резко успокоился заведующий кафедрой. А насчет полуфинала правда? Ты действительно думаешь, что нам есть на что надеяться? Да, по трем причинам. Первое. На ближайшем турнире очень сильный разброс по уровням. Если ему хоть чуть повезет с жеребьевкой и турнирной сеткой, он и самоходом до полуфинала дойдет. Второе. Энзиш явно не успокоится. Да и штавдекеры тоже. Включая Исфахани. Они его тут однозначно погоняют. Ничего серьезного мы, конечно, не допустим. Но в форму они его явно введут. А что третье? Проникся весомостью аргументов полковник. Энзи в столовой, штавдекер в реальной обстановке на полигоне, Честер под концентратором на дуэли, пожал плечами подполковник. Вполне себе нормальный третий ранг по совокупности, если мерить на искру. Бывали и чемпионы с таким рангом. Не сравнивай, сварливо буркнул полковник, возвращая согласованный документ. Там искусство какого уровня было, а ты очень зря сомневаешься в его мотивации и уровне. Гляди, какие он учебники читает и как на лету кирпич бьет. Куратор поднялся, подошел к столу начальника и толкнул свой ком скользить экраном вверх, в сторону шефа. Что за кирпич? Как бьет? Мгновенно заинтересовался полковник. Силикатный, кулаком или головой? Бак вошел в нужную директорию с виртуальной клавиатуры. Смотри все по порядку. Там же, через 2-3 минуты. Хуеси. Заведующий кафедрой покачался в кресле. Затем подошел к раскрытому окну. Набрал на мини-газоне подоконника горсть гальки и принялся некуртуазно швырять мелкие камушки по летающим голубям. Вот и я впечатлился, сообщил вдогонку Бак. Но ты представь, как будет обидно, если в 1/16 кто-то кого-то в сердцах обматерит или на 3 буквы пошлет, а наш вундеркинд среагирует в своей привычной квадратной манере. Бля, вот не надо, поежился полковник, не оставляя попыток попасть хоть в одну птицу. Дисквалификация, это обидно. Слушай, а как мы с тобой это раньше проглядели? Ты сейчас о чем? Ну, если неодаренный простак может штабелями класть одаренных, причем достаточно сильных, почему мы с тобой раньше полжизни ушами хлопали? Ля, ты такие заявления, пожалуйста, делай только от своего имени, нейтрально заметил куратор. Ты, когда себя говном начинаешь мазать, меня с собой не тащи, я тебе уже который день как отправил скелет его методики. Именно по этому вопросу, со своими обоснованиями, выкладками подтверждающими видео. Ладно, ладно, попытался сдать назад начальник, но ты пока даже не открыл этот файл, продолжил Бак, повышая голос. А между тем, именно потому, что я держу руку на пульсе, это вообще стало возможным. Попутно, ты много знаешь наших кафедр федерации, занимающихся этой проблемой. По нолям, согласился полковник, это и пугает, первопроходимцам всегда быть страшно, не передергивай. Пацан начал бить рыло всем без разбора вообще до нас. Энзи с ампутированной рукой в столовой, напомнил Бак. Честера, кстати, он тогда вообще нокаутировал с лету, но это просто забылось на фоне Энзи. Да, там эпичное видео. Решаясь на что-то окончательно, не стал спорить полковник. Далее полигон, оглушенный инфра из Фахани, в 3 секунды кончил штабдокера. На встречной атаке, продолжал напоминать подполковник. Ну, о Честере я молчу. Кстати, мне тут Базил интересную мысль подкинул. Кто? Снова изумился заведующий кафедрой. Этот физкультурник. Их училище называется иначе, хихикнул Бак. Они гордость десанта, но да он. В общем, Базил без затей, в лоб и откровенно, спросил. Это частный случай, или новое веяние в методике и тенденция следующего этапа? Справедливости ради такой глубины вопроса я от него сам не ожидал. Времена жгут, полковник, наконец, попал камушком в одну из птиц и теперь бросал оставшиеся без перерыва, один за другим, пытаясь за счет плотности огня накрыть как можно больший сектор. «Слушай, а у нас его сманить не захотят?» – не впопад спросил он. «И что ты ответил Базилу?» Базилу сказал, что пока сами разбираемся. Надо понять, насколько это тиражируемо. Штучные специалисты всегда обходятся дороже. А насчет сманить, вообще не боюсь. Поясни, парень вообще не видит себя в армии. С нами, с его слов, лишь временно. План на жизнь расписал достаточно подробно. Я впечатлен, выступать какое-то время готов продолжать, он чем-то ханьским увлекся, оно вкупе с философией идет, в общем, такие всю жизнь занимаются, а лучше условия и базы для тренировок, чем у нас, ему не найти, мгновенно повеселел полковник, сходу уловив весь расклад, блин, прямо интрига заворачивается, на этой оптимистичной ноте не могу удержаться от использования момента, Ле, а ты не хочешь нашим молчи-молчи намекнуть? Что понизь парня хоть чуть-чуть, если и не пылинки поздували, то хотя бы кланы подальше подержали, Честерыш не угомонятся, как и Энзи, как бы чего раньше времени не вышло, они тоже народ изобретательный, нет смысла, нашего молчи-молчи убирают, угрюмо сообщил начальник, он не будет пахать против ветра за несколько недель до пенсии, скорее, не будет наживать таких врагов, эх. Когда стоит прямая перспектива трудоустройства после увольнения, понимающе вздохнул Бак, потому что так он может к ним же и работать пойти. Блять, ну почему от них всегда только проблемы, и никогда никакой пользы, специфика менталитета и профессиональные деформации. Ладно, будем надеяться, наш вундеркинд справится. Вычислительный центр департамента полиции, старший уходящей смены, выходя из дежурного помещения в конце коридора заметил высокую и нескладную фигуру. «Наркит, стой!» Воодушевился он и замахал рукой старому знакомому, ускоряя шаг. «Привет!» На три раза обнял его масластый и нескладный парняга лет 35, похожий на богомола. Посетитель вычислительного центра тоже перехаживал в капитанах, но в отделе по борьбе с дурью. В узких кругах имел он ровно два прозвища, вторым из которых было кузнечик. «К нам и не заходишь, не окликни я, небось, и не поздоровался бы», — укорил борца с наркотой товарищ. «Вот неправда», — обиделся тот. «Я б после канцелярии сразу к тебе зашел, чтоб никуда не торопиться». «Как вы тут?» — уже спокойно спросил он у товарища, с которым лет 5 назад играл в одной волейбольной команде за департамент полиции. «Да мы нормально, что нам сделается?» Вздохнул старший смены ВЦ. «Я тебе что сказать-то хотел? Тут один пацан на дысь приходил, у него мать машиной переехала квартал тому. Я ему наши записи давал смотреть. Мне это все зачем?» Непонимающе перебил товарища высокий. «Ты меня ни с кем не путаешь, а ты с Мали общаешься?» Теперь глаза техника смотрели цепко и жестко. «Ну, по работе если...» Недоуменно подвигал бровью кузнечик. «Так, как с тобой, семьями не сиживал. Ты ж понимаешь...» У нас кухни конкурируют, неафишируемые финансовые дела, порой переходящие в серьезные бизнесы, у борющихся с дурью регулярно пересекались с делами криминальной полиции, иногда доходило даже до стрельбы. Кузнечик, он же Наркит, от повышения на штабную работу в департамент отказывался регулярно и вот уже много лет принципиально оставался на земле. Район, за который он отвечал, был единственным, где дистрибуторские сети легких, средних и тяжелых наркотиков были разнесены на группы совсем разных ног. Иначе говоря, только на его участке криминальная полиция жила с борцами с дурью, если и не в мире и согласии, то, по крайней мере, без прямых конфронтаций, а иногда даже и сотрудничая. Старшего смены ВЦ Кузнечик знал с детства, поскольку учился еще в той же школе, только на 2 класса старше. Периодически они общались и семьями, и чужими друг другу не были. Сложно назвать посторонним того, кого ты, как облупленного, знаешь более 1/4 века. Сейчас сотрудник ВЦ по прозвищу Череп задевал один очень деликатный для кузнечика вопрос. Разумеется, вся торговля наркотой на участке не просто крышевалась полицией. Именно на земле кузнечика, полицейские были фактическими владельцами трех дистрибуторских сетей, торгующих дурью. На заре молодости Кузнечик окончил училище военных сообщений, куда перевелся на третий курс после двух лет армейского же училища тыла. К удивлению всех, будучи почти отличником, от карьеры в Министерстве обороны он отказался. Вместо этого направился в нищую полицию. В полиции он удивил новое начальство еще раз, когда отказался принимать тоже тыловую должность. Вместо этого Кузнечик попросился глотать пыль на земле. Начальство искренне поизумлялось такому патриотизму, но порыв приветствовало. А еще через 3,5 у Кузнечика была своя, собственная, розничная сеть дистрибуции наркоты, выстроенная по всем правилам бизнес-учебников и тыловых процессов, которые он достаточно профессионально изучал к удовольствию стариков-преподавателей. Череп, как сидящий на математике и общавшийся со старым товарищем без купюр, отлично знал тенденцию. Если борец с дурью создает хорошую сеть, его тут же хлопают ребята из криминальной полиции. Работала эта схема и наоборот. Криминальные полицейские, в отличие от борцов с дурью, предпочитали заниматься тяжелыми наркотиками. Несмотря на непересекающиеся товарные категории, одни полицейские постоянно конфликтовали с другими, вплоть до ошибочной стрельбы друг по другу. Кузнечику удалось то, чего в муниципалитете никто никогда до него не делал. Товар был сегментирован на 3 группы, по цене и тяжести. Легкие растительные вещи распространялись среди молодежи, работяг и прочего небогатого народа. Опиаты и прочая медицина, будучи чуть подороже, толкалась уже совсем другому портрету потребителя. Тяжелая синтетика, вызывающая зависимость с первой дозы, имела самую большую текучку клиентской базы, но и она была поставлена на профессиональную ногу. Просто в самом начале Кузнечик сделал то, чего не пытался провернуть никто до него. Он пошел и в лоб договорился с криминальными полицейскими. Со своей стороны, он им поставил логистику, ценообразование и систему контроля качества входящего товара. Впечатлившись возросшей прибылью, ребята из Крипа отблагодарили его по-взрослому и без подстав, а он взамен прописал и отладил им еще и систему CRM. В результате научного подхода его соседи и коллеги получили в свои руки баснословный по прибыльности, управляющий рисками, постоянно наполняющий клиентскую базу новыми покупателями, процесс управления отношениями с клиентами. После чего на его сеть легких растительных наркотиков вообще никто не смел и глянуть косо, ибо новые товарищи из смежного подразделения оказались людьми порядочными, и чужих не допускали не только к своим, а и к его ногам, абсолютно ничего не требуя взамен и ценя его мозги. Сейчас Кузнечик искренне думал, зачем старому товарищу понадобились такие непростые детали его прибыльного, но непростого бизнеса. Мали был заместителем начальника криминальной полиции в его районе и, по совместительству, одним из совладельцев дистрибуции синтетики. Глава 21. Тем, кто успел прочесть предыдущую главу до последней правки. Когда Череп рассказывает Кузнечику о визитере, он говорит: «Тут один пацан на дысь приходил, у него мать машиной переехала квартал тому, я ему наши записи давал смотреть». «А что?» – Кузнечик решил ответить вопросом на вопрос. «Береженого и Бог бережет, мало ли». В зависимости от ответа товарища собственную позицию потом можно будет и скорректировать. «Пацан, говорю, приходил глядеть запись», — повторил математик. «У него мать машиной сбила, грузовиком, первая транспортная компания». В этом месте несостоявшийся военный моментально выбросил из головы посторонние мысли и полностью сосредоточился на беседе. «Что за запись? Что за мать?» — мгновенно сделал стойку Кузнечик. «Первая транспортная была одним из инструментов, который использовался как для хранения, так и для транспортировки небольших мелкооптовых партий внутри муниципалитета. Еще она чуток работала на экспорт. Вот, гляди». Старый товарищ достал личный ком и продемонстрировал запись. «Сбросить тебе?» – спросил он по окончании видео. «Боже упаси!» – мгновенно отозвался наркополицейский. «Не надо, я увидел все, что мне нужно. Разбираться, тут ты прав, будет мали. Это его делянка. А чего это ты тему вдруг поднял? Ну, пацан очень грамотно общается, знает, как спросить и что ответить», чуть подумав, сформулировал подозрение Череп. «Если он будет дергать за колокольчики дальше, мало ли, чем оно вам аукнется. Вообще-то, в первой транспортной далеко не все машины при делах», — приоткрыл общей фразой часть мозаики Кузнечик. «Тут вероятность 1 к 30. Он хотел вначале сказать к 9, но потом подумал, что это будет слишком откровенно. «Не мое дело. понятливо открестился математик. Я просто хотел предупредить, что к вашей теме были вопросы снаружи. И, если Мали это будет интересно, могу сбросить ID пацана. 500. Моментально среагировал кузнечик, доставая банкноту. Считай, от Мали. У него я потом сам свое заберу. Что за ID? А вот его палец. Вот по пальцу общая биометрия. Вот ком, с которым он сейчас бегает. Череп добросовестно перегнал данные на товарищу. Ты это, забудьте про пацана, и что он к тебе приходил. Чуть угрюмо посоветовал другу наркополицейский. На всякий случай. Деньги, сам понимаешь, любит тишину. Уже забыл. Покладисто кивнул математик, аккуратно складывая деньги в карман. Вот, даже у себя все удаляю. Повернув экран к товарищу, он стер из памяти и сам ролик, и ссылку на него, и вообще всю директорию. Все. Случайный сбой. Никаких данных.